Не хочешь — не крести. Только потом не вой, если нехристем дитё твое помрет или крикуном болящим заделается. Спать не будет и вам не даст. Женщина не стала спорить и, положив ребенка на лавку, вернулась к свечной кассе. В облачении, но с засученными рукавами, с крестом, Евангелием и требником, и крестильным ящиком подошел очередной дежурный по требам священник. Женщины с младенцами в руках выстроились вокруг купели и аналоя широким кругом. У двоих было по два ребенка, новорожденный и 4-5-летний. В накинутых на голое тело платьишках они были явно испуганы и таращили глазенки на странного бородатого человека в парчево-золотом мешке без рукавов на плечах, сквозь дырку которого была просунута голова, увенчанная чем-то вроде лиловой тумбы. Началось крещение. Отец Игнатий нарек младенцев уже давно присвоенными им именами. С двумя, правда, вышел конфуз. Старушка крестная, тетка младенца, на вопрос священника, как думает назвать ребенка, произнесла: «Майя». Священник заметил: «Нет, Майи в святцах старая, уж ты-то это должна знать, небось, в старое благочестивое время родилась». «Так не я ж выбирал, батюшка, родители дали. Марии будем крестить. Машенька, значит, будет, а я ее Маечкой звать начала. Зови хоть кошкой и муркой, а для Бога она раба Божия Мария. Следующий. Имя? Рудольф. Почему лютеранское имя дали? Отец полярник у него. Когда она родился, отец на острове Рудольфа был. Вот в память этого и назвали. Рудольф Палч. А разве нельзя? Плохо? А то неплохо. Иностранное имя православному ребенку. Не по-божьему. Святого-то покровителя у младенца не будет. Как же, — встревожилась крестная, — без покровителя-то, без ангела. Ангел будет, ангел каждому положен. А святого, чтоб за младенчика перед Богом предстательствовал, не будет». До чего народ темный пошел? Ангела от святого отличить не умеет. Нельзя, значит, так? Ясно, нельзя. Выбери имя, только побыстрее. Да я не знаю. Ладно, по созвучию назовем Руфином. Праведником был, мученическую смерть ради Господа принял. Затем священник начал так называемое оглашение. Еще древние люди, не понимая явления природы, считали, что в мире есть добрые и злые силы, духи. Дикари пытались ограждаться от них всякими колдовскими обрядами и словами. Злых духов они наивно представляли почти материальными существами. Думали, что они могут проникать в человеческий организм через нос, рот, уши. До сего дня некоторые старые люди при зевоте крестят рот. Это и есть колдовской знак. Печать, чтобы в это время злой дух, бес, черт не влез в человека. У некоторых народов существовали представления, что бесы могут влезать и в покойника, что по ночам он будто бы встает и пьет кровь у живых, так как в крови есть где силы жизни, которую покойник пытается заимствовать у людей. И в наши дни кое-где сохранился обычай. Особым священным воском запечатывают, заклеивают ноздри, уши, рот покойников, чтобы не проник злой дух, и покойники не превратились в вурдалаков. По существу, такие же дикарские колдовские действия проделываются и священнослужителями во время крещения над детьми. Казалось бы, что может быть чище младенца? А священник во время крестин читает: «Отстави от него, нее, ветхую онную прелесть». Выходит, младенец, и говорить-то не научившийся, полон грязи и нечистоты. Мало того, в нем сидит сам черт. Ведь в молитвах так и читается: «Запрещает тебе Господь, дьяволе, отыди в свой тартар, отступи от новозапечатленного, изыди от человека». Да ни к тому не деши в него. Кто же он тогда младенец? то ли он...